Приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радио няня сегодня к вам пришла. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Здравствуйте, дорогие ребята. Здравствуйте. Здравствуйте, мои милые друзья. Ну, вот и наступил веселый весенний месяц апрель. Слышите? Кап, кап, кап. А что это значит? А это значит, что солнце греет вовсю и тают сосульки. Буль, буль, буль. А это что значит? Это ручьи потекли. А я слышу шлеп, шлеп, шлеп. Это прохожие по лужам шлепают. Блямс! Что это такое? Машина проехала. Ничего подобного. Это прохожий в лужу шлепнулся. А это что такое? А это я смеюсь. А почему вы смеетесь? Потому что прохожий в лужу шлепнулся. Нет, не поэтому. А потому что 1 апреля самый веселый день в году. Недаром его называют днем смеха. Николай Владимирович, да кто 1 апреля? А я вспоминаю веселые случаи, происшедшие 1 апреля. Николай Владимирович, а нам расскажете, мы тоже хотим посмеяться. Не только вам, а всем ребятам, которые нас слушают. Я вспоминаю шуточную стенгазету, которую выпустили ребята в одной школе. В ней они поместили разные сообщения о событиях, которых, естественно, не было. Но 1 апреля ведь можно разыгрывать кого угодно и придумывать что угодно. Итак, последние школьные известия. Читайте, пожалуйста. Интересная находка. Интересную находку сделал ученик нашей школы Виталий Карлов. Недавно в зоопарке он нашел дырку в заборе. Многие обитатели зоопарка подружились с безбилетником, а зайцы встречают его как родного. В мире животных. Пионер Витя Палкин достиг больших успехов в деле дрессировки своей собаки Жучки. Как утверждает Витя, Жучка уже может выучивать наизусть любые стихи. Осталось совсем немного научить Жучку эти стихи рассказывать. Новости спорта. Ученик Володя Иванов, стреляя в школьном тире из положения лежа с упора, выбил 5 электрических лампочек из 7 возможных. Другой рекорд установил 12-летний Ваня Сидоров. Уже в первой попытке он толкнул прохожего на 3 метра 18 сантиметров и не извинился. Домашнее задание. Вот уже вторую неделю Юля Кисина получает от учителя одно и то же задание на дом – привести своих родителей. Высокая успеваемость. У ученицы 3 класса Б Зины Сухиной лучшая в классе успеваемость. За один урок она успевает сделать 10 бумажных голубей. интересный вывод. Интересный вывод сделал из прочитанной им книги Тургенева «Муму» ученик нашей школы Миша Коноткин. Он считает, что бедный Герасим назвал свою собаку «Муму», потому что всю жизнь мечтал о корове. Сочинение. Коля Смирнов написал самое короткое сочинение на тему «Мой любимый предмет». В его сочинении всего одно слово – «эскимо». Алик. Да? Алик, посмотрите, пожалуйста, что у нас дальше по плану. Сейчас, Николай Владимирович. Так, у нас по плану. По плану. А почему вы щуритесь? Да здесь темно, а когда я сощурюсь, как-то вроде лучше видно. Да? Да. А может быть, вам лучше очки надеть, тогда не надо будет щуриться? У вас есть очки? Очки у меня вот всегда в кармане. Ну вот и наденьте их. Я надену, а Саша сразу меня очкариком дразнить будет. Очкарик, очкарик, надень очки и съешь сухарик. А почему вы его дразните? Я не понимаю, что тут плохого, если он надел очки? Да плохого ничего нет, но смешно. А что ж тут смешного? Я знаю стольких людей, которые носят очки, и они мне совсем не кажутся смешными. Ну, может, не смешные, но какие-то не такие. Я бы ни за что очки не надел. Даже если бы плохо видели? Да. Интересно, а? А почему, если не секрет, а? Потому что они мешают. А чему они мешают? Ну, мешают, и все, спортом мешают заниматься. Да? А я вот знаю одного спортсмена, которому очки не помешали стать чемпионом мира. Кто это? Штангист Юрий Власов. Попробовали бы вы ему сказать: очкарик, очкарик, съешь сухарик. Да кто Власов, ему не помешали, а вот другим помешают. Вот интересно, а Добролюбову, например, очки не помешали стать замечательным критиком? Да кто критик? В очках все недостатки видны. А Алику будет видно, что написано на этой странице. Так что, Алик, не обращайте внимания на Сашу, он просто, ну, просто бестактный человек. Да? Бестактный? А в очках человек становится некрасивым, вот. Понятно. А что вы тогда скажете о Чехове? О Чехове? Во-первых, Чехов сказал: в человеке все должно быть прекрасно, и лицо, и одежда, и мысли. А про очки он ни слова не сказал. И потом, Чехов в очках не ходил, а в пенсне. Ну хорошо, а пенсне вы бы стали носить, а? Пенсне не модно. А, вот видите, не модно, значит, и очки могут быть модными, да? Вы ведь надеваете летом очки от солнца? Ну, так то от солнца очки красивые. И обычные очки могут быть красивыми, могут быть к лицу. А ну-ка, ну-ка наденьте, Алик, свои очки. Вот, пожалуйста. Ну что ж, по-моему, вам эти очки идут, делают ваше лицо, ну, более серьезным, что ли, более симпатичным. Симпатичным. Да с очкариком ни одна девчонка в жизни по улице не пойдет, тем более красивая. Да? Ну вот, а Наташа Ростова, по-вашему, красивая была? А? Ну, еще бы, очень красивая. А она, между прочим, вышла замуж за очкарика, за Пьера Безухова. Да кто за Пьера Безухова? Он, может, без очков вообще бы ее не разглядел. Друзья мои, я вам скажу, что совсем не в очках дело. И ничему очки помешать не могут, ни работе, ни спорту. А чтобы вы поняли, как важно носить очки, если их прописал врач, я пригласил к микрофону радионяни главного детского окулиста Министерства здравоохранения СССР профессора Александру Васильевну Хватову. Мне приятно выступить в передаче «Радионяни», потому что мне действительно есть что сказать вам, ребята. Нам, глазным врачам, известно, что вас, ребята, порой дразнят. В результате некоторые из вас нарушают назначение врача и не носят очки, а это очень плохо и приносит большой вред вашему зрению и вашему здоровью. Мне хотелось бы сказать вам о том, что зрение может быть понижено при близорукости, дальнозоркости, астигматизме. Зрительная работа может вызывать быстрое утомление, головные боли. Назначенные очки снимают эти явления и повышают остроту зрения. В большинстве случаев очки надо носить постоянно, так, как об этом вам сказал глазной врач. При постоянном ношении очков зрение восстанавливается. Под нашим наблюдением находится много ребят, которые постоянно носили очки. Сейчас они уже выросли, окончили школу, поступили в институт, и зрение у них нормальное. В случаях, когда очки нужны, но ими не пользуются, зрение может резко понизиться, а в дальнейшем понижение зрения ограничивает выбор профессии. Мы знаем многих людей, которые не могли стать из-за зрения летчиками, капитанами, а причина заключается в том, что они не носили очки в детстве. Я пользуюсь случаем и хочу сказать вам, что нехорошо поступают дети, которые дразнят своих товарищей, носящих очки. Мне хотелось бы сказать в заключение, ребята, если врач назначил вам очки, пользуйтесь ими, не стесняйтесь. А случилось это все в первом классе. На рыбалку мы пошли с дядей Васей. Ни волны, ни ветерка в море синем. Тут мы удочки свои и закинем. Ни волны, ни ветерка в море синем. Тут мы удочки свои и закинем. Вот сижу я на корме, на баркасе, и завидую до слез дяди Васи. Дяди Васины бычки в банке дышат, а мои и поплавка не колышат. Дяди Васины бычки в банке дышат, а мои и поплавка не колышат. Дядя Вася говорит глуховато: что-то видишь ты, дружок, плоховато. Ты примерь мои очки, мне не жалко. Нам рыбалка без очков не рыбалка. Ты примерь мои очки, мне не жалко. Нам рыбалка без очков не рыбалка. Надеваю я очки, что тут стало? Заклевало у меня, заклевало. Шел я с гордостью домой и с бычками. С той поры не расстаюсь я с очками. Шел я с гордостью домой и с бычками. С той поры не расстаюсь я с очками. А сейчас, мои дорогие помощники, я хочу пригласить к микрофону нашего гостя, гостя радионяни, художника-модельера Вячеслава Михайловича Зайцева. Помните, он выступал как-то в нашей передаче? Помню. Симпатичный такой. И одет модно. Ага. Да. Мы попросим его ответить на письма. Пожалуйста, прошу вас, Вячеслав Михайлович. Ну, вы знаете что, на все письма я, конечно, ответить не смогу. Я постараюсь ответить на самые интересные. А мы вам поможем, хорошо? Прекрасно. Вот письмо от Наташи Яковлевой из Челябинска. «Если вас не затруднит, — пишет она, — сделайте для меня несколько набросков. Дело в том, что на лето я бы хотела с моим товарищем шить одинаковые летние брючные костюмы из светлого льна с лавсаном. Мы оба стройные. И, если возможно, набросайте несколько наиболее модных вариантов». И нам тоже набросайте что-нибудь. Мы с Сашей тоже стройные. Да-да, я особенно. Простите, пожалуйста. Я, может быть, не такой стройный, как Алекс с Сашей, но если бы вы могли и мне тоже набросать. А что? Набросать несколько наиболее модных вариантов. Я бы тоже был вам очень благодарен. Ну, вы знаете, заранее приношу вам свои извинения. Сделать этого я не смогу. Почему? Мы так рассчитывали на вас. Да, да. Но если я буду всем рисовать модели, всем, кто мне пишет, Мне придется бросить работу в доме моделей. Ну тогда хоть подскажите, что летом-то носить? С удовольствием. Летом, естественно, лучше всего носить легкую одежду из светлых тонов и недорогих тканей. Для ребят, мне кажется, гораздо интереснее сегодня строить одежду вроде комплектов. Синий костюм, предположим, так я условно скажу, да. Синий костюм состоит из блузы и юбки, и второй вариант, желтый костюм, состоит из блузы, жилета и брюк. И комбинируя вот разные варианты, то синяя юбка, желтая блуза, то жилет синий с синими брюками и желтой блузой, то есть разные варианты, вот это есть тема для разговора и для того, чтобы подумать над летней одеждой. Ткани самые разнообразные, и хлопок, и льняные облегченные ткани, и лен с лавсаном, потому что он упругий и дает возможность более долго носить одежду. И меньше гладить. И меньше гладить, конечно. А вот еще интересное письмо от Инны М. из Ворошиловграда. «Я учусь в 6 классе», пишет Инна. «Многие девочки в нашей школе носят брюки и платья вместе. Но ведь это же некрасиво. Я считаю, нужно носить что-нибудь одно». А чего тут такого? Подумаешь, брюки и платья вместе. А может, им так теплее? Правильно. И мало еще, надо сверху и кофту надеть. Да, и галоши. Вот здорово. А вообще, что нравится, то и надо носить. Вот Лена Пушина из Мурманска в этом сомневается. Она спрашивает. «Дорогая радионяня, могу ли я и мои подружки одеваться так, как нам нравится?» Ну что ж тут спрашивать? Можно, конечно, и все. Вячеслав Михайлович, а вы тоже так считаете, что можно, а? Вы знаете, не совсем так. Конечно, носить нужно то, что нравится. Но во всем нужна мера. Надо воспитывать свой вкус, тогда нравиться будет именно то, что тебе к лицу. А вот что касается письма предварительного, угу, по поводу, можно ли носить платье и брюки вместе, то это вопрос довольно спорный. Все зависит от пропорций. Если платье не старое мини-платье, а платье, которое имитирует такую рубашку мужского типа, угу, то с брюками, конечно, возможно. Еще одно письмо от Ольги Кордон из Перми. Она учится в 10 классе и уже думает о выпускном бале. «Посоветуйте, — пишет она, — каким должно быть платье на выпускном вечере? Я не хотела бы иметь платье, похожее на чье-либо». И правильно. Выпускной вечер — единственный в жизни. И платье должно быть неповторимым. Поэтому не обязательно, чтобы платье было белым. Пусть оно будет голубым, розовым, желтым. Пусть оно будет легким, праздничным. Пусть на выпускном вечере будут все цвета радуги. Пусть будет букет разноцветных платьев. Это когда летом, в жаркий, солнечный день, выбегаешь в поле, в деревне и видишь россыпь васильков, ромашек, лютиков. Огромное поле цветов захватывает дыхание от радости, от того, что ты живешь. Вот и выпускной вечер должен быть таким же захватывающим, праздничным и счастливым, и светлым. Это очень хорошо вы рассказали. Вот пока все, что я хотел сказать сегодня. Уважаемые слушатели радио «Няня», пусть ваша одежда всегда радует вас и тех, кто на вас смотрит. Большое спасибо, спасибо, Вячеслав Михайлович. Мне остается только напомнить нашим слушателям, что в апреле надо одеваться не только красиво, но и достаточно тепло. Да-да-да, потому что весна – это еще не лето. Весна – еще не лето, но главное не это, а то, что песенка зимы, как говорится, света. Сосулек на окне полным-полно, сосульки на карнизе и на раме. Урок идет давно, и все устали, но каникулы уже не за горами. Весна еще не лето, но главное не это, а то, что песенка зимы, как говорится, спета. Оставить бы на вешалке пальто, да выскочить на улицу отважно. Как без пальто? Ты что? Надень пальто, а то все это может кончиться неважно. Весна еще не лето, но главное не это, а то, что песенка зимы, как говорится, спета. Весна еще не лето, но главное не это, а то, что песенка зимы, как говорится, спета. А то, что песенка зимы, как говорится, спета. Начинаем веселый урок. Сегодня мы займемся правописанием некоторых иностранных слов. Ну, а это еще зачем, Николай Владимирович? Иностранные слова пусть иностранцы и пишут. Правильно, а нам и русских слов хватает. Друзья мои, конечно, русский язык очень богат, но в нем, как и в каждом языке, есть иностранные слова. Ну, вот скажите мне какую-нибудь фразу, не употребляя иностранных слов. Ну, вот хотя бы такую, ну... Экспресс по рельсам вошел в туннель. Пожалуйста, безостановочный поезд вошел в подземный ход, нет, в подземный езд, да, в общем, в дыру в горе по этим, как их, по шпалам. Ну вот видите, кстати, надо вам сказать, что шпалы – слово тоже иностранное. Да-да, но так же, как рельсы, туннель, экспресс и многие другие слова – они давно стали русскими, а в иностранные языки вошли многие русские слова. Друзья мои, надо, непременно надо уметь правильно писать иностранные слова. Ну, а чего там сложного? Экспресс – 2С, рельсы – 1С. Ну, это верно. А какие в них гласные после «Р»? Как-то какие, ясно слышно. Экспресс – значит «Э». А в словах «центр», «фонетика», «стенд»? Тоже «э». Нет, нет, нет, нет, друзья мои. Все эти слова пишутся через «е». Почему? А потому что таково правило. Оно гласит, в иностранных словах после твердой согласной пишется «е». Не по-русски как-то это все. Да? Да. А вот Пушкин, по-вашему... русский поэт? Ну, конечно, русский. Конечно. А помните из Евгения Онегина, как Дэнди лондонский одет? Ведь можно было бы сказать Франц, Щеголь, а Пушкин сказал Дэнди. Получается, не Дэнди, а Денди. Ага, Денди съел 2 бифштекса, пюре, пирожное с кремом и бутерброд с джемом. Потому что Денди этот был очень прожорливым мэром города. Стоп, стоп, стоп, друзья мои, чуть было не забыл. Из этого правила есть одно исключение. 3 слова, которые пишутся через «э». Это слова «сэр», «пэр» и «мэр». Запомнили? Да тут и запоминать нечего. Одно и то же слово, только первые буквы разные. Не только буквы, но и смысл. Мэр – это глава города, а сэр и пэр – это титулы в Англии. Ну, все понятно. Через «э» пишутся «сэр», «пэр», «мэр», а через «е» остальные слова. Ларнет, берет, санет. Поэма, дуэль. Постойте, постойте. Ну, что вы такое говорите? Ну, поэма – это такое длинное стихотворение. Да ведь в правиле, о котором я вам говорил, было сказано «после согласной». Согласной. А в слове «дуэль», «поэма» после гласной сохраняется буква «э». А, понятно. «Каноэ», «дуэль», «фаэтон». «Диэз», «диэта». Погодите, погодите, погодите. Вы же мне не дали договорить. Буква «э» сохраняется после всех гласных, кроме «и». После «и» пишется «е». «Диэз», «диэта». А в слове «коэффициент» сразу 2 случая. После «о» пишется «э», а после «и» «е». Коэффициент. Поняли? Поняли, Николай Владимирович. Ну, а раз поняли, давайте закрепим все это в песенке. А Однажды Дэнди без пенсне не смог найти свое кашне. И без кашне и кепи поехал к леди в кебе. И без кашне и кепи поехал к леди в кебе. В иностранных словах после твердой согласной буква «э» часто слышится и четко, и ясно. Но ушам здесь опасно доверять. Надо «е», только «е», только «е» в них писать. Увидев Дэнди, пэр и мэр ему сказали: «Милый сэр, ведь без кашне и кепи простудитесь вы в кебе». «Ведь без кашне и кепи простудитесь вы в кебе». А в словах «сэр, пэр, мэр» никакого мучения. Их всего только три, и они исключение. Здесь ушам можно смело доверять. Надо «э», только «э», только «э» в них писать. Наш бедный Дэнди заболел, 3 дня алоэ с медом ел. Спасла его диета, но песня не про это. Спасла его диета, но песня не про это. В иностранных словах пишем «э» после гласной. То, что слышим, то и пишем. Все и просто, и ясно. Лишь одно исключение надо знать. После «и» надо «е», только «е» в них писать. Веселый урок окончен. До свидания. До свидания, «э». Не «э», а «е». Друзья мои, это же русское слово. Правильно. До свидания. До свидания. Говорят вам радиоволшебник Николай Владимирович Литвинов. Автор передачи Леон Измайлов. Постоянные ведущие нашей передачи Александр Лившиц и Александр Левенбук. Редактор Елена Лебедева. И режиссер Татьяна Сапожникова. Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно. А как добиться этого, пока что неизвестно. Быть может, вы подскажете, как верные друзья. Ведь это только в школе подсказывать нельзя. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей.